Глава 8. Ангел, кошка и кошмарный сон. Забавно и грустно, но маньяха и не думает прекращать свою партизанскую войну с нами и Кубанией. Обнаглела настолько, что терпение лопнуло даже у ангела, и он решил внести коррективы в характер нашей кошенции. Расскажу вам историю, как мы оставили маньяху дома совершенно одну, попросив соседку навещать ее, покормить, лоток очистить. Уехали мы всего на неделю подобной неожиданности, а на улицу в этот раз никто из родителей не торопился. «Эй, меня кто-нибудь вообще слышит? Я сейчас обкакаюсь!» Мама, занятая тем, что никак не могла найти свои резиновые сапоги, уже поняла, что пропажа одного сапога – дело лап щенка. Но ругаться с раннего утра не хотела, поэтому лишь поворчала, когда сапог наконец-то нашелся. «Прятать их, что ли, по вечерам? Каждое утро утаскивает». Щенка вывели на улицу минут 15. «Не то слово. Может, можешь вот это все, чтоб вернулось? Ну, чтоб все было как раньше». «Вернуть твоих прежних двуногих? Но ведь они с собакой вернутся». «Да пусть с собакой, пусть только возвращаются. А этих убери, убери, вот этих вот убери». «Что, медитировать не дают, пристают?» «За хвост таскают, в ванне мочат, мой корм сжирают. Видишь, как я похудела?» «Да, ну тебе даже идет такая странная в обычной мусорно-бочковой кошке Мани». «Не такая уж она и обычная, как кажется этим двуногим. Посмотрим, что будет дальше. Во всяком случае, мы дали шанс этой душе. Профукает дар, опять будет кошкой. Использует с умом, станет человеком с большим сердцем. Давай, Маня, я за тебя держу кулачки».